Он сломал себе палец на ноге, ей предстоит объясниться с родителями. Став старше и переболев всеми хорошо и мало известными болезнями детского возраста, ваше сокровище начнет проявлять характер. Его поведение будет совершенно непредсказуемым, если кто-нибудь попытается помешать ему совершить задуманное. Однако яростная вспышка будет недолгой и вскоре сменится сияющей улыбкой. С удивительной щедростью он будет делиться игрушками со своими товарищами, но щедрость тут же улетучится, стоит кому-то из них задеть его чувства или встать на пути к достижению цели. Маленькие овны — не слишком прилежные ученики, и сколько бы вы ни ставили им в пример других, более послушных детей, это не произведет на них должного впечатления. Я надеюсь, Господь не сыграл с вами злую шутку, наградив несколькими овнами. Вместо того, чтобы пенять ребенку овну, бросьте ему вызов, и он с восторгом его примет. Например, скажите, что он хоть и учится хуже своего приятеля, вы от этого любите его ничуть не меньше. Господи, что тут начнется? Он засядет за учебники, чтобы доказать вам, а заодно и всему свету, что он лучше и способнее всех. Убедившись в волшебной силе такого эксперимента, не забудьте сообщить о нем учителю. Поверьте, он будет в восторге, особенно если в его классе не один, а несколько овнов. Обычно овны быстро схватывают суть, хорошо запоминают и отлично усваивают предмет, если прикладывают хоть какие-то усилия. Приходится только удивляться, почему при высоких результатах тестов на коэффициент интеллектуальности они в классе обычно на предпоследнем месте. Так бывает, пока не задето их самолюбием, но стоит лишь его задеть, как овен в считанные минуты становится первым. У детей овнов богатое воображение, они мечтательны и сентиментальны, и если существует такой тип, как практичный идеалист, то ваш ребенок – чистейшее проявление этого феномена. Он наивен и тверд, мягок и напорист одновременно, и все эти черты удивительным образом переплетены в его характере. Он будет постоянно восхищать и удивлять вас, и не только вас, но и своих будущих друзей, врагов, сослуживцев, начальника и возлюбленную. Дети овны – заводилы в компании сверстников, они – генераторы идей. Но попробуйте не пойти у них на поводу или предложите им поделиться лидерством. Тут начнется буря. Поэтому овнов с самого детства следует приучать к дисциплине и терпимости, иначе им в жизни придется очень трудно. Помните, что в глубине души овен очень нежен, он страшно боится не понравиться и быть нелюбимым. Когда отвергают его или его идеи, он в отчаянии. Он прибежит к вам за утешением, весь в слезах, и вы должны будете успокоить и утешить его, ведь ему в жизни предстоит еще столько неприятностей, больших и малых. Овен искренне верит в сказочных крестных с волшебной палочкой и в великанов, способных одним взмахом руки обратить в руины целый город. К несчастью, овны пытаются отождествить эти сказочные персонажи с реально населяющими этот жестокий мир людьми и часто принимают желаемое за действительное. Великаны оказываются бандитами, а сказочные крестные – проходимцами. Пока овны осознают, кто есть кто, они успевают ощутить несколько весьма чувствительных уколов. Но овнов это не смущает, они еще покажут этому тупому и гадкому миру все, на что они способны. Отговорить овнов от неравной борьбы практически невозможно, они будут бороться за правое дело до победы. Представляете, сколько шишек они набьют? И хорошо еще, если все кончится только шишками. Готовя подарки овнам, прячьте их подальше. Овны в своем нетерпении не захотят долго ждать сюрпризов. Постарайтесь подольше сохранить их веру в Санта-Клауса. Разрушение веры ведет к ожесточению. Ребенок овен, с которым в детстве общались чересчур жестко, может вырасти жестоким и нетерпимым, и наоборот, воспитанный мудрыми и любящими родителями, он будет покладистым, сговорчивым и щедрым человеком. Ребенок овен не терпит приказаний. Попросите его о чем-нибудь с улыбкой, и он разобьется для вас в лепешку. Нельзя разрушать его уверенность в себе. Это для него как воздух, которым он дышит. В детстве он способен убежать из дома. Не придавайте этому чрезмерного значения, это одно из проявлений характера,